Глава 7. Кристин Лескар. Ресторан «Милая Долли», несмотря на довольно простое, если не сказать деревенское название, оказался местом более чем приличным. Я даже почувствовала себя лишней на этом празднике жизни. Хотя до того, как отец покинул нас, мы нередко бывали в дорогих заведениях, и привычка уже явно покинула меня. Симпатичный распорядитель встретил меня радушной улыбкой. «Чем могу вам помочь, мисс?» «Меня должен ожидать мистер Северин Сноу», — ответила я. «Прошу меня извинить, позволите уточнить ваше имя?» — чуть склонил голову он. «Тут что, всех гостей пускают только по спискам?» «Кристин Лескар», — представилась я, и распорядитель тут же жестом пригласил меня войти. «Не как место для встречи королевских особ. Хорошо, хоть не по фотографии впускают». Мистер Сноу сидел один за небольшим столиком в глубине зала и наслаждался ужином. На столе, впрочем, было явно больше еды, чем смог бы съесть даже очень голодный дракон. Словно он ждал еще компанию. И, возможно, довольно многочисленную. Закуски стояли на многоярусных блюдах. Глубокие миски были разделены внутри деревянными перегородками, отделяя одно блюдо от другого, и венчала это все высокая бутылка вина. В ней должно было быть литра 3, не меньше. Заметив меня, господин ректор вытер руки и упер их запястьями о край стола, дожевывая последний кусок. «Мисс Лескар!» — радостно поприветствовал он меня, когда я подошла достаточно близко. «Присаживайтесь, угощайтесь. Как ваше здоровье? Слышала, вам вчера стало дурно». «В самом деле?» — с интересом спросила я. «Откуда вам это известно?» «Кайтаун не такой большой город, как может показаться», — загадочно подмигнул мистер Сноу. «Так вам лучше?» «Лучше, благодарю». Я обвела взглядом обилие еды на столе. Обычно мне доводилось обедать на кухне миссис Гросс, когда повара убирали остатки продуктов после фуршета. Они все равно должны были идти в мусорный бак, и потому мне позволяли воспользоваться возможностью и нормально поесть. Но в тот день я не попала в гостиницу миссис Гросс вовремя, а из лечебницы направилась прямо на встречу с ректором. А значит, последний раз ела утром перед экзаменом. Рот мгновенно наполнился вязкой слюной, которую я сглотнула, потом сделала глубокий вдох и подняла взгляд на мистера Сноу. «Господин ректор, вы говорили, что окажете мне любую услугу за спасение вашей жизни». «Верно», — согласился тот. «Все, что в моих силах и не слишком обременительно. Думаю, вы понимаете, что жениться на вас я не смогу». Он подмигнул, а потом кивнул на стоящую передо мной еду. «Но вы сначала поешьте. Я же вижу ваш голодный взгляд. Не знал, что вы предпочитаете, поэтому заказал все, что подают в этом месте». «Простите», — прошептала я и, взяв стоявшую передо мной пустую тарелку, начала накладывать на нее понемногу разных, слишком изысканных для меня блюд. «И спасибо. Правда, вы не представляете, как я проголодалась». Ректор как-то поотечески усмехнулся и некоторое время молчал, позволяя мне утолить первый голод. Он был достаточно тактичен, чтобы при этом не смотреть на меня в упор, но я все равно ощущала на себе то и дело бросаемый нежный взгляд. Это немного притупило мой аппетит. Поэтому, когда вид стоявшей передо мной еды перестал вызывать у меня страстное желание съесть все, что было на столе, я отодвинула от себя тарелку и промокнула губы. «Благодарю вас, правда». «Что вы, это меньшее, что я мог для вас сделать, мисс Лескар. Так значит, вы подумали над моим предложением?» «Да», — я сложила руки на коленях. «Как вы уже знаете, я не смогла сдать вступительный экзамен. Практически. Теория у меня сдана на отлично. Но это связано только с тем, что мне не довелось учиться в школе, где преподают основы магии. Все, что я умею, умею только благодаря учебникам и личному усердию. Исходя из этого, думаю, вы понимаете, что я очень способная ученица». «Вы хотите, чтобы я помог вам оказаться в Скайхолле?» Мистер Сноу положил подбородок на сложенные ладони, словно пытаясь скрыть улыбку. «Можем устроить индивидуальные занятия раз в неделю на выходных. Вы способная ученица, я способный учитель». Почему-то мне представилось, что за этим предложением стоит не только обучение меня магии, но и кое-что более интимное. Эта мысль заставила меня покраснеть, и я поспешно возразила. «Нет, такой вариант мне не подойдет. Мне нужно, чтобы в Скайхолле появилось дополнительное место в этом году, на бюджетной основе». Ректор кашлянул и откинулся на спинку своего стула. «Возможно, мне удастся найти дополнительное место в Академии. Возможно, специально для подобных случаев выделяется 3 резервных места. Обычно они достаются студентам-иномирцам, которые приезжают по обмену, или тем, кто готов щедро заплатить за поступление в течение учебного года. У меня сердце взволнованно забилось в ожидании того, что самые смелые чаяния исполнятся, но радость длилась недолго, потому как мистер Сноу продолжил. Однако, как вы понимаете, эти места далеко не бесплатны. Весь бюджет уже занят и расписан, а стоимость обучения на резервном месте влетит в копеечку простому ректору. «Вы мне отказываете?» — сухо спросила я. «Я бы с удовольствием подготовил бы бумаги так, чтобы вы заняли резервное место, а на следующий год перевелись бы на место кого-нибудь из отчисленных студентов. После первого курса стабильно отчисляют около 20 студентов, так что это не проблема. Но сейчас принять вас без оплаты я, увы, никак не смогу». Вот и все. Рухнула последняя надежда. Я тупо смотрела в одну точку перед собой, пытаясь сообразить, что теперь делать и есть ли еще какие-то варианты, но голова совершенно не соображала. Все мысли смыло, словно сошла лавина и оставила после себя только белое снежное полотно. «Однако есть один способ, как вы могли бы и мне помочь и оплатить свое поступление на резервное место. Интересует?» Вкрадчивый тон ректора мне категорически не понравился, но я подняла на него взгляд и кивнула. «Интересует?» «Дело в том, мисс Лескар», — проговорил Сноу, поправив пучок укропа на своей тарелке, «что Скайхолл очень бережет свою репутацию. Наша Академия считается одной из лучших во всей Веригии и уступает разве что Академии Пантареи». «И как это связано с моей просьбой?» — осторожно спросила я, потому что господин ректор замолчал, задумчиво глядя куда-то мне за спину. Он сделал глубокий вдох и улыбнулся. «Кроме всего прочего, мы ценим свои отношения с другими мирами. В отличие от Академии Пантареи, мы принимаем иномирцев на постоянной основе, преподаем не только стихийную магию, но и многие другие ее виды». Об этом мне было прекрасно известно. Именно потому мой выбор и пал на Скайхолл. Именно потому мне кровь из носу надо было попасть именно в него. Но я не стала выдавать своей заинтересованности и лишь кивнула, давая понять мистеру Сноу, что я его слушаю. «Вы ведь слышали о новой программе для Керри? Эллонцы предлагают хорошую сумму за то, чтобы вкусить простой местной жизни. И если вы возьмете на себя заботу о парочке богатых лоботрясов, то могли бы не только поправить свое положение, но еще и поднять престиж Скайхолла в глазах Элона. Ситуация двойной победы, когда выгоду получают все. В нашем случае эта победа будет даже тройной». Я прочистила горло. Мне словно весь мир намекал, что это единственная возможность выбраться из той ямы, в которую жизнь меня последовательно закапывала. «Не уверена, что я подхожу на эту роль», — ответила осторожно. «Мне ведь даже негде будет содержать даже одного раба, а вы предлагаете двоих». «Об этом не беспокойтесь. Их интерес в том, чтобы полностью подчиняться, и если вы велите им спать на коврике, они так и сделают. А той суммы, что они вам заплатят, хватит на отдельную комнату в общежитии. Что думаете?» «Пересдача», — выдавила я. «Вы ведь еще не сформировали списки поступивших. Есть еще вторая волна экзаменов». Мистер Сноу тяжело вздохнул. «Списки уже поданы». «Вы можете внести меня в список второй волны», — с нажимом проговорила я. «Пусть это и будет вашей мне услугой». «Почему вы так сопротивляетесь?» Он удивленно вскинул брови. «Вам же предлагают отличный вариант законным путем заработать денег». «Потому, мистер Сноу, что эти богатые выскочки могут не только озолотить, но и оставить без штанов, если им что-то не понравится. Любой суд будет на их стороне, и я не то что не получу ничего в результате, а ровно наоборот, потеряю еще больше». «Ну что вы, откуда такие пессимистичные настроения?» протянул господин ректор. «Они ведь подпишут с вами договор». «Составлены с учетом их интересов, а не моих. Мистер Сноу, я уже много раз попадалась на разного рода уловки и больше не попадусь. Как насчет пересдачи?» «Что ж, хорошо. Раз вы так настаиваете, я впишу ваше имя в список». «Благодарю. Если на этом все...» «Всего хорошего, мисс Лескар». Я кивнула, крепко сжала лямку своей сумки и прошла по залу ресторана в сторону выхода. Но на улице меня ждал сюрприз. «Опа! Что за крошка?» — проговорил высокий, бритый налысо мужчина с противной ухмылкой. «Крошка Крис!» — тем же тоном сказал второй. Я попятилась ко входу в ресторан и уперлась в дверь. Конечно же, никто не спешил мне на помощь. «Кто вы и что вам от меня надо?» — сухо проговорила я, приготовившись влупить в каждого по огненному шару. «Денежки нам твои нужны. Или забыла уже? Мэтт, сколько она задолжала нашему боссу?» 130 золотых и еще 15 сверху. Проценты». «Это не мой долг, а моего отца», — ответила я, и голос мой дрожал. «С него и спрашивайте». «Так сбежал твой папаша, так что тебе платить». «Мне все равно нечем платить, а даже если и было чем, меня эти деньги не касаются». «Ой, дорогуша, послушай, мы найдем тебя ровно через 3 дня. Если к тому времени не притаранишь нам 30 золотых, то прощайся со своей мамочкой». Я сжала зубы. Ответить мне было нечего, только если идти в полицию. Но это могло сделать ситуацию еще хуже. «Ну что, красотка?» — цыкнул зубом первый лысый. «Деньги будут», — пообещала я. «Мы сами тебя найдем», — сказал второй, и оба развернулись, продолжая бросать на меня заинтересованные взгляды. Я мысленно выругалась и вернулась в зал ресторана. «Мистер Сноу», — выпалила я, хлопнув ладонями по столу. «Двое лоботрясов, говорите? Я согласна. Сможете устроить?» Господин ректор довольно усмехнулся. «Что же заставило вас передумать?» «Обстоятельства изменились». С этими словами я села за стол и вернулась к оставленной тарелке. Кроутон Эрош. «Ну вот, я же говорил, что сработает», — прошептал я сквозь затененное окно, глядя в зал ресторана, где крошка Крис уплетала за обе щеки. «Угу», — согласился Рон. «Мы уже сменили внешность, и теперь нас едва ли можно было отличить от других прохожих». «Ладно, оставайся с ней, а я наведусь в офис, все подготовлю и отчитаюсь перед начальством». Рон снова промычал в ответ. «Вот ведь упрямая девчонка. Другая бы уже давно сдалась и согласилась бы пойти по пути наименьшего сопротивления. Но в ней бушевала особая кровь. Уже в тот момент я прекрасно понимал, будет непросто».